уж и важно, что все мы сегодня умрем. И стоит ли винить этот мир, если это не важно? И нам нечего ждать, мы садимся и едем в метро. У нас кончились деньги, но мы продолжаем летать. В этом городе так много лиц, поскорей бы домой. В этом городе так много дел, если столько машин. Мы идем одинокой толпой, один на один. И, возможно, нас завтра не будет. Нам мешали жить. Мы поставили точку туда, где должен быть прочер. У нас кончились песни, они нам мешали любить. У нас кончилось время, когда на часах была полночь. В этом городе так много лиц, поскорей бы домой. В этом городе так много дел, если столько машин. Мы идем одинокой толпой и один на один. И, возможно, нас завтра не будет здесь. В этом городе так много лиц, поскорей бы домой. В этом городе так много дел, если столько машин. Мы идем одинокой толпой и один на один. И, возможно, нас завтра не будет здесь.